Мидория, какого КХМ, что вообще происходит? Кто это? Айзава нашел в себе силы, чтобы задать очень волнующие его вопросы. Айзава-сенси, Изуку из собственных мыслей вынырнул и обратил внимание на тело, которое от него закрывало собой и башенным щитом Каника. Изуку. Тут к нему подлетела Мина. Там-там. Тринадцатая рана ужас. В попытках объяснить Мина отчаянно жестикулировала Сата и Шаджи, что пошли с ней только и могли что кивать, ну и косились на Каника, все же она своими действиями их сильно напрягала. Понял. Не сказать, чтобы Изуку вот прям все понял, слова рана было вполне достаточно, чтобы понять, что от него требуется. Вот возьми. Изуку достал 5 флаконов с зельями и передал Мине, которая на автомате, поблагодарив и отвесив поклон, умчалась помогать пострадавшей сенсию. «Айзава-сенси, выпейте». Изуку извлек еще 1 флакон и помог Айзаве его выпить. Мидория. Одним словом и добрым, полным понимания и всепрощения взглядом, Айзава передел Изуку не только список вопросов, которые в печатном варианте уместились бы на паре листов формата А4, но все, что о нем думает, тоже передал. Это Каника. Начал Изуку отвечать на вопросы, список который пусть и воспринял, но не сказать, чтобы полностью, да и парочку идиоматических оборотов, что мелькали во взгляде сенсея, тоже не понял бы, если бы не его верная причуда, которая тут выдала подробную расшифровку да с пояснениями и картинками, от вида которых Изуку ненадолго выпал в осадок, но приписка о том, что если не начнет каяться, то сможет узреть и испытать некоторые картинки на практике и своей шкуре, быстро вывели его из ступора и вызвали желание исповедаться в грехах своих тяжких. Да-да, только в тяжких, про особо тяжкие и вообще пиздец он решил не упоминать, а так уже полученному списку может чего покруче добавиться. Результат эволюции моей причуды. 0-0. В осадок выпал не только Айзава, но и собравшиеся и греющие уши ученики. В конкретный осадок выпал Бакуго, который на реактивной тяге спешил на главную площадь, чтобы всех запобедюкать, но успел на раздачу эпических пиздюлей Каниканому. И от вида эпичности выдаваемых пиздюлей и несомненной доброты, гуманности и человеколюбия проявленного Каника, особенно утопление в озерце яда подчеркивало все вышеперечисленные положительные качества, Бакугу решил, что стоит обождать удачного момента. Ну а после он обтекал от диалога, что вела Каника с Айзовой и злодеем, ну а после банально не успел так, как нарисовался, да так, что хрен сотрешь, Деку, и начал одним взглядом доминировать над этим мелким кровожадным монстром. Да и то, как монстрик назвал Деку, а именно хозяином, заставило мозги Бакуго словить критическую ошибку и уйти на перезагрузку. Теперь же после заявления самого Деку Бакуго вообще словил синий экран смерти. Из ступора всех вывел грохот от вынесенной к хренам собачьим двери главного входа. Виновником сего варварского поступка оказался никто иной, как всемогущий, до которого дозвонился директор, до которого в свою очередь дозвонился Каминари, которого весьма негуманными способами привели в сознание Джираймама. Последней, правда, потом было очень стыдно, когда она осознала, что сигнал-то уже не глушится и можно было самой телефон создать и позвонить. Сам же всемогущий носился по городу в поисках Изуку, который не додумался до того, что камеры, что стояли в коридоре, звук не передают, а читающих по губам не нашлось. А всемогущий осмотрел окрестности и обнаружил совершенно целых студентов, пусть и взволнованных, а некоторых немного помятых, учителей, которые выглядели помято, но в повреждения можно было записать только костюмы. Хотя кучка флаконов рядом с 13-й намекала, что до этого дело было серьезным. Но вот злодеев, которых надо было бы бить, не обнаружилось, всех отметелили до него. Похоже, здесь все хорошо и без меня. Ха-ха-ха-ха. И это реально радовало всемогущего, ведь он хотел, чтобы новое поколение справлялось с угрозами без него. Глава 69. Аватара 06. Да, интересно, суккубы пляшут, по 4 штуки в ряд. Выдавая награды за прохождение данжа, конечно, рассчитывал на то, что Изуку отдаст один примечательный сет, который на минуточку моя гордость. Пусть и возможности брони порезаны для приличия, а так на каждый предмет по 10 душ ушло. Большая часть, конечно, пошла как источник энергии, а вот остальные в качестве, так сказать, основы способностей предмета. Ну и Изуку определенно радовал тем, что языком особо не трепал. Нет, Кусана он просветил по полной, но тонко намекнул, что рассказывать об этом не стоит даже всемогущему, хотя она и сама даже под пытками не выдаст. У девочки по лицу было видно, что ее наличие общей с Изуку тайны вознесло на 7-е небо, а может и куда повыше, так что хрен она кому чего разболтает. Навык же я выдал, точнее ввел возможность его использовать на всякий случай, да и с заделом на будущее, ну там чихнул случайно и телепортировался к Кусана, когда та душ принимала или еще чем интересным была занята наедине с собой. Вот только навык пригодился раньше, и вот того, что Кусана окажется такой резвой, не ожидал. Судя по всему, от канонного Изуку она отличается меньшим человеколюбием. Если у того с набиванием рож и причинением тяжких телесных даже врагам были проблемы, то вот у нее их совершенно нет. Вон Бакуго отделал на раз, и совесть ее, судя по всему, ни разу за это не мучила. Да и Курагири она долбанула от души. Возьми она чуть выше и левее, и у меня появилась бы душа с прикольной причудой. Да, жаль, но что поделаешь. Кстати, пришлось ее немного прикрыть, а то отправленный ей в полет несостоявшийся насильник немного сдох при встрече со стеной. Я его как внешний вспомогательный элемент для цепочки квестов по коду протащил. Вообще подобный макаром у меня десятка три у мертвей шатается, ловушки душ расставляет в нужных и не очень местах, ручки, а кому надо и шейки жмут. Все это в пределах разрешенных ограничений, хотя дух бы такое провернуть не смог бы, тупо не додумался бы вернуть все так, чтобы все это не противоречило ограничениям. А оно, собственно, ни разу не противоречит, все на благо развития подземелья и носителя, но без явной выдачи плюшек. Ну а так как наш избранный, пусть и с пинками, с моей стороны прокачался неплохо, и мне для соответствия нужному уровню сложности и стебности нужны души и ресурсы, которые квестами не получить, приходится вот так вот выкручиваться. Дух бы на моем месте просто выдавал бы сложные в моральном плане задания с крупными штрафами и ждал, пока подземелье само не наберет нужную массу для обеспечения нужного уровня. Да, вот говорил основа Хамычу, операторы подземелья из духов так себе, хм, они даже что-то на эту тему мутили, бля. Это что меня бета-тестером сдали? Сволочи. Походу никакого косяка не было, а все так и было задумано. Хотя если косяк был, а результат будет прикольный, эти хитрожопые хари сделают морды кирпичом и скажут, что все так и было задумано. Но Луна с этими чудаками на букву М, Изук у меня своей реакцией на то, что какие уроды, почти что его Кусана не попортили, очень порадовал. Вообще мой Изуку явно получше своего канонного прототипа. Вопрос только по какой причине, можно конечно на разность миров списать. Тут по параллелям порыться можно найти и такое, что жутко станет. Вот только у нас тут другой случай, так как этот Изуку на момент моего подселения ничем от канонного себя не отличался. Так что в его изменениях в лучшую сторону есть моя немалая заслуга. Ну и психология и окружение тоже свое дело сделали. Вот канонный Изуку жутко комплексовал по поводу до подохренише поводов. Причуды нет, комплекс. Дали крутую причуду, а он сразу ей пользоваться нормально не смог. Еще один комплекс, ну и огромное психологическое давление и накрутка себя по полной программе на тему «я не могу подвести всемогущего, я должен быть символом мира», и еще куча похожего дерьма. Да и срался канонный Изуку, когда причуда всемогущего сама по себе действовать начала, а после еще и голоса в голове левых типов возникать начали. Вот если бы только голоса, еще ничего. А вот тот факт, что причуда могла сама по своему желанию активироваться или же не активироваться, если ей чего-то в нем не понравится, явно пугало пацана. Думаю, он от того и страдал херней, что боялся одного за всех разочаровать, ведь тогда причуда могла срулить от него. И да, реально ведь могла, вон в одном фильме он ей с Бакуго поделился, вроде как передал ему, а причуда возьми да покажи всем индийскую национальную избу, а не передачу себя любимой Бакуго. А ведь связь со всеми, кто кровушки Изуку попробовал, у причуды есть, так что она может в любой момент свалить. Думаю, Канон Изуку своим бубнежом до такого вывода тоже добубнил и обосрался. Хотя может и нет, и его просто груз ответственности, которую на него всемогущий навесил, давил не по-детски. Ну и страх не оправдать доверие кумира и лишиться причуды. Мой же Изуку не комплексует по поводу причуды, так как думает, что она у него есть, причем его собственная, родная, и охренеть какая мегакрутая. Плюс его мечта о геройстве и спасении мира очень даже исполнилась еще до поступления в UA. Вон канонный Изуку как зомби был после, как он думал, провала экзамена, а мой ничего такой живчиком бегал и планы строил, типа можно и в другую академию поступить или через год еще раз попробовать. Для него подобная трагедия и концом света не стала. Ну и хождение по данжам свой след оставило, причем немалый, как и классовый квест, где пришлось пусть и двойников, но вроде как людей мочить. Ну и немного макнул Изуку в незаконные делишки, чтобы не делил мир на черное и белое. И все это дало превосходный результат. Правда, ему бы еще чуть больше смелости в отношении противоположного пола и вообще замечательно бы было. Но с этим я ему помогу. Ой, как помогу. Муха-ха-ха-ха-ха-ха. Настроение Кусана с седьмого неба оперативно спустилось на землю и начало раздумывать о том, не взяться ли за лопату и не начать ли копать. Все дело оказалось в эволюционирующей причуде Изуку, которая теперь создавала не только предметы с причудами, но людей. И причина падения настроения Кусана заключалась даже не в половой принадлежности созданного человека, а в ее внешних данных, которые были прямо противоположными тем, что были у нее. Да что там, даже цвет волос был прямо противоположным. У Кусана опять зародились сомнения насчет вкусов Изуку, и того, не просто ли он по своей нереальной доброте утешал ее. Кусана эти мысли от себя гнала и убеждала себя в том, что скорее всего Изуку человек очень широких взглядов, и вообще может на внешность смотрит в последнюю очередь. Ну и напомнила себе о том, что на ее внешность Изуку смотрел, причем очень даже благожелательно смотрел. Уже в академии, куда всех привезли и осмотрели, ну и допрос с пристрастием, хотя всех скорее просто опросили, а вот пристрастие проявили к Изуку. Хотя полиция и герои, а также руководство академии долго чесало затылки в попытках придумать, куда и к кому отнести Каника. С одной стороны, она причуда Изуку, но вот все анализы говорят о том, что она человек, причем с собственной причудой, никаким боком к Изуку не относящийся и кроме психологической привязанности от него ни в чем не зависящий. Как оба после недолгой задумчивости и прислушивания к себе заявили, что даже после смерти Изуку Каника никуда не денется, точнее в теории, на практике та заявила, что только веская причина может заставить ее остаться жить в случае смерти хозяина. Так что полиция просто не знала, что со всем этим делать. А после того, как всемогущий еще вписался за Изуку, полиции стало вообще грустно, ведь теперь ему вообще ничего предъявить не вышло, пусть они не сильно то и хотели. Хотели некие чиновнические рожи из правительства, которые были не прочь оказать помощь и замять дело у весьма перспективного будущего героя. Вот только вышел облом, всемогущий на все попытки наехать на Изуку и хотя бы незаконное использование причуды ему предъявить, заявил, что, дескать, он как учитель его сюда отправил и за все его действия несет полную ответственность. Вот тут наезжать было бесполезно, так как негуманное задержание предъявлять было просто глупо, ибо тот же старатель бывало, что и в виде кучки праха злодеев сдавал в руки правосудие. Наехать же по такому поводу на всемогущего, ага, аж два раза. Есть менее экзотические способы политического самоубийства. Так что полиция, пусть и с пристрастием, вела опрос Мидори, но без фанатизма и шить ему дело не стало, да и Каника мерно и нагло им мозг чайной ложечкой кушала, сдабривая это своим активным навыком, после применения которого она бы нашли способ ее оправдать, даже устроив она массовое убийство и надругательство над телами. А вот одноклассники таким гуманизмом и пониманием, как полицейские, не отличались и на Изуку насели конкретно, их интересовало все и еще чуть-чуть сверху. Вытягивались же ответы в восторженной манере, причем активнее всех в этом плане была Мина, которая чуть ли, хотя без чуть ли, выплясывала вокруг Изуку и чуть ли не висела на нем, когда тот пытался отмазаться от ответов на интересующие ее вопросы и избе тактически отступить от забившей на такое понятие, как личное пространство, девушки. Каника же вовсю использовала подлые приемы и втиралась в доверие к прекрасной половине класса, да и на парней впечатление произвела крайне положительное. Ну разве что парочка подозрительных типусов не поддалась и смотрела с подозрением и желанием превзойти, чем вызвали еще больше подозрений. Кусана же испытывала двоякие чувства к Каника. С одной стороны, она такая милаха, что вызывала непреодолимое желание затискать, но вот с другой она вызывала у Кусана страх, но не тот, который должен был бы появиться после учиненной Каника расправы над злодеями. Кусана боялась того, что она теперь нафиг не нужна будет Изуку. Опасения Кусана только окрепли, когда их всех все же отпустили по домам. Каника отправилась домой к Изуку, что было вполне логично, но заставило Кусана переживать еще сильнее. Ведь теперь все, что она достигла, могло кануть в бездну. А ведь она так радовалась и гордилась тем фактом, что только она знает о секрете Изуку, ну и тем, что ему нравится ее стряпня, и тем, что она теперь будет у него убираться. Вот последнего ее могла и скорее всего лишит Каника, которая в ходе устроенного ей опроса оказалась какой-то нереально идеальной. Так что Кусана резонно полагала, что уже через час после закрытия двери в квартире будет идеальный порядок, а стол будет ломиться от всяких вкусностей. Но, как известно, Надежда тетка упрямая и вредная, а потому дохнет последней. Так что Кусана, имея пару поводов, За спасение надо бы проставиться, а после и костюм стоило занести, предварительно постирав. Вот только не самые радужные ожидания Кусана не сбылись. Изуку встретил ее как спасительницу, а принесенной ей кастрюльке был рад неимоверно. Оказалось, что Каника оказалась крайне прожорливым существом. Вообще было непонятно, как в нее столько всего влезло, но при том существом, лишенным навыков готовки, причем напрочь. Как экспериментально выяснил Изуку, за то время, пока Кусана предавалась грустным мыслям и готовила, Каника оказалась не способна даже лапшу быстрого приготовления заварить так, чтобы не превратить ее в химическое или биологическое оружие. Это знание стоило Изуку полутора десятков флаконов с зельями и получения пассивного навыка сопротивления сильным ядам третьего уровня. Да, Изуку не хотел огорчать Каника, которая решила порадовать своего любимого хозяина чем-нибудь вкусненьким, и жрал все, что вышло из-под руки Каника, и зельями запивал. И по итогу Изуку мог прокачать сопротивление, которое, кстати, уже раз эволюционировало. Изначально он получил просто сопротивление ядам, но после того, как Каника с простых блюд решила перейти на что-то посложнее, Изуку прокачал навык до капа и даже смог вызвать его эволюцию. Но сама Каника заметила, что теперь не только волосы Изуку стали ее любимого цвета, но и весь Изуку перекрасился в темно-зеленый, и готовился сменить цветовую гамму на синий, а потому решила попробовать очередное свое творение. Вот после этого Изуку пришлось откачивать свою слугу. Ну а потом, собственно, Аки-ангел с небес явилась Кусана с кастрюлькой вкуснятины, чем спасла их от голодной смерти или отравления. Ну и порядок после экспериментов Каника навела. Правда, Кусана долго задавалась вопросом о том, как можно было насквозь прожечь, расплавить, растворить и изменить агрегатное состояние сковородок и кастрюль. Но подобные вопросы ее не сильно волновали, ведь оказалось, что ничего не изменилось. Да что там, стало только лучше. Изуку был счастлив, и причин этому счастью было много. Как он позже для себя осознал, то, что всемогущий за него вступился перед полицией, было не самой большой причиной для счастья. Конечно, его очень порадовало и польстило то, как одноклассники на него восхищенно смотрели, особенно мама, Урарака, Мина, Цую, и вроде как Джира косилась, стараясь этого не показать. Тору, может, тоже восхищенно смотрела, но по ней не видно было. Конечно, некоторые личности с хмурыми рожами и злобными взглядом немного портили общую картину, но Изуку решил не обращать на всяких Кацуки внимания. Изуку как-то неожиданно для себя отметил, что внимание девушек к собственной персоне его интересует больше и намного приятнее, чем внимание Бакуго. Изуку тогда даже задумался, а почему так? Почему его так волновало отношение к нему Качана? Может, потому что он им восхищался и втайне хотел такую замечательную причуду, как у него, быть таким же сильным, уверенным и популярным, как он? Возможно, это было тогда. Он восхищался Бакуго и считал его невероятно крутым, и даже пытался не дать тому вести себя неподобающим герою образом, за что не раз был бит. Вот только сейчас, получив свою причуду и поступив в Юэй, Изуку осознал, что Бакугу не так и крут. В Юэй просто куча людей, которые не уступают ему ни в силе причуды, ни в умственных или других способностях, да есть и те, кто превосходит его, но не кичатся фактом своего превосходства в отличие от самого Бакуго. И самое смешное, что теперь сам Изуку входит в число людей, которые значительно превосходят Бакугу во всем. Это снизошедшее на Изуку просветление сильно подняло настроение, и даже как-то дышать и жить легче стало. Изуку даже стыдно стало за свое глупое поведение. Вот зачем он лез к Бакугу со своим: «Качан, так нельзя, герои так не должны делать». Вот глупость же. Да и после того, как полицейские и всемогущие немного пожурили его за дюжину кастрированных злодеев, ему о том, что герои так делать не должны, стоит помалкивать. Хотя Изуку в своем поступке не раскаивался, система так вообще ему скрытый квест, очистка генофонда засчитала и очков навыков подкинула. Причем много, за каждого кастрата по очку. Ну и квест остался висеть в активных заданиях, типа можно еще разок-другой выполнить. А вот Каника, когда явились домой, начались проблемы. Изуку просто не мог сказать ей в глаза, что то, что она готовит, самая настоящая отрава, а потому превозмогал. Но вскоре пришло спасение в лице Кусана. Изуку, когда открыл дверь, даже головой помотал и глаза потер, так как в его зрении у Кусана над головой загорелся нимб, а за спиной расправилась пара белоснежных крыльев. Каника же, осознав, что к плите ей лучше вообще не подходить, во избежание, так сказать, оценила кулинарные таланты Кусана по достоинству, буквально вылизав не только тарелку, но и кастрюлю, а после решила выразить свою признательность. Кусана, Каника прямо накинулась на девушку, обняв ее и утонув лицом в груди Кусана, подняла голову, чтобы встретиться взглядом с немного опешившей Кусана, которая не привыкла к таким проявлениям эмоций и дружеских симпатий от других людей. «Выходи за хозяина замуж, будем счастливо жить втроем». «Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф». Изуку чай пошел не в то горло. «Хак-хак-ха». Изуку, закашлившись, посмотрел на Кусана, которая сидела в явном ступоре. Изуку просто не знал, что делать. Вот что ему сказать в такой ситуации. Сказать, что Каника так шутит. Можно, да, сказать, что это просто шутка. Каника же суток от роду нет. Она просто напутала что-то и вот потому такое сказала. Да и втроем. Это же так заманчиво. Промелькнула подлая извращенная мыслишка, вызванная просмотром некоторых роликов в интернете. Нет-нет-нет, так нельзя. Это все просто из-за непонимания. Сейчас он объяснит все Кусана, а после поговорит с Каника, который тоже многое объяснит, чтобы избежать подобного в будущем. Когда на ней повисла Каника, Кусана немного растерялась, рука сама дернулась погладить ее и почесать за ушком, но Кусана себе одернула. От следующих слов Каника Кусана впала в ступор. «Замуж за Изуку!» Внутренний голос кричал «да», и она была с ним очень даже согласна и очень хотела прокричать «согласна». На вопрос Каника, рассуждение о карьере героя или том, что им еще рано, Кусана даже не пыталась начать, она уже решила для себя, что хочет быть рядом с Изуку всегда. Конечно, если это рядом будет подкреплено романтическим подтекстом, будет вообще замечательно, но Кусана была бы счастлива даже если просто сможет быть рядом и хоть немного быть полезной. Предложение же Каника, которое на минуточку живое воплощение причуды Изуку, было настолько заманчивым, что Кусана с огромным трудом сдержалась, чтобы не высказать свои мысли и желания вслух. Кусана боялась того, что стоит ей произнести это вслух, то она получит отказ и даже то, что есть между ними, сейчас исчезнет. А по реакции Изуку было видно, что подобная инициатива Каника для Изуку оказалась большим сюрпризом. Потому Кусана вместо того, чтобы вопить согласно, натянуто улыбнулась, стараясь всем своим видом показать, что шутку воспринимает именно как шутку. Да и если логически подумать, то предложение как бы должен делать парень, а не его девушка другой девушке или нет. Ха-ха-ха. Смех Изуку звучал очень механически и наигранно. Прости, Кусана, Каника ведь только сегодня утром появилась на свет, и еще многого не знает и не понимает. Ей очень понравилось твое блюдо, вот она и. Изуку и так сильно нервничал и смущался, а сказать вслух такое у него вообще духу не хватило. Да, ха-ха-ха, немного неловко слышать такое от девушки. Ха-ха-ха, у Кусана смех был еще более неестественный. Эх, Каника же, посмотрев на обоих, тяжело вздохнула, понимая, что просто не будет, но сдаваться она не собиралась. Хозяин будет счастлив, а для счастья у хозяина должно быть много-много девушек. Каника в это свято верила и считала наличие гарема единственно верной структурой семьи, и собиралась донести все плюсы подобного не только до хозяина, но и до потенциальных кандидаток, примерный список которых Каника уже набросала. Выходило, что помимо Кусана, после пробы приготовленного Каника готова была костьми лечь на Кусана в гарем затащить, ибо потерять возможность так кушать каждый день было настоящим кощунством и преступлением. Было еще 4 кандидатки. Хаэма не маловато ли будет, а? Оба смущенных подростка переключили внимание на виновницу их смущения, но ее задумчивый вид и слова приняли за рассуждение о продуктах, которых реально надо бы докупить побольше, ибо Каника, несмотря на свою миниатюрность, кушала за троих взрослых мужиков, и были рады переключить тему на составление списка продуктов с учетом пополнения в лице Каника. Сама же Каника на это смотрела и потирала лапки, думая, что не все тут так плохо, как могло показаться раньше, и пока лучше не устраивать явных провокаций с целью более быстрого сближения, спугнуть можно, причем обоих. Разрешение весьма смущающей ситуации вызвало у Изуку облегчение, но продлилось оно не слишком долго. Подросток быстро осознал, что остается наедине с Каника в своей квартире. Подлый внутренний голос нашептывал всякие пошлости тоном змея-искусителя, говоря, что Каника не только не откажет, а будет счастливо выполнить некоторые особые приказы. Вот только заткнулся и внутренний голос доводами и рассуждениями, которые услышал от учителей и полиции, которые думали, как и под каким видом оформить Каника. Так вот, их логические выводы пришли к тому, что Каника надо приписать фамилию Мидория. Вот только тут было ни разу не заключение брака, а родство, причем в формате отец-дочь. Изуку тогда просто воспринял эту информацию, как один из десятка предложенных вариантов, а вот после сильно загрузился на эту тему, и набубнил логических выводов на то, что он реально приходится для Каника родителем. Ведь Каника порождена его причудой и его действиями, вот только выходило, что он для Каника не папа, а мама. Ну да, генетический материал от других, а появление на свет уже его силами. От осознания еще и этого факта Изуку выпал в еще глубокий осадок, но потом для собственного успокоения все же решил, что лучше уж будет папой, чем мамой. Это было не такой жестью и не так сильно ломало то, что осталось от картины мира. А после Изуку подло и цинично надругался над неокрепшей психикой несчастной Каника, вывалив на нее свои несомненно логичные и правильные выводы, которые Каника из-за вбитых в основу души установок восприняла слова своего хозяина как откровение свыше и неоспоримую истину, после чего выпала в еще больший осадок, чем сам Изуку ранее. 0-0. Но не только Каника отправилась в осадок, причуда Изуку также словила синий экран смерти и десяток критических ошибок, после чего ушла на перезагрузку. После полученной от хозяина информации и выпадения в осадок Каника многое переосмыслила и пересмотрела. Сомневаться в логике хозяина ей даже в голову не приходило, так что сказал: «Дочь, значит дочь и точка». Но смена статуса требовала провести уточнение для того, чтобы выработать подходящую модель поведения. Так что Каника забурилась за компьютер и проверила историю браузера, а точнее чаще всего посещаемых хозяином порно-сайтов. Полученная Каника информация заставила много переосмыслить. В настройках на сайте, на котором был зарегистрирован хозяин, в блокировке стояли такие теги, как «изнасилование», «БДСМ», «лоликон» и «инцест». Выходило, что изначальные мысли о том, чтобы начать светить трусами или их отсутствием, случайно заходить в ванну или выходить оттуда, а также пробираться ночью в постель, были неуместны. Подобные действия со стороны Каника вызвали бы у Изуку стойкое неприятие и раздражение, ведь организм бы реагировал, а вот разум бы этому противился, и в результате это принесло бы только страдания. Потому Каника решила пересмотреть свой гардероб, чтобы полностью исключить возможность даже случайного фан-сервиса, а также проявить сдержанность, дабы не провоцировать неугодные хозяину реакции его организма на нее. План же по гарему Каника также откорректировала с учетом новых вводных. Теперь нельзя было рассчитывать на будущих сестер в плане укомплектации гарема хозяина, ибо те пройдут по той же статье, что и она сама, дочери. Потому следовало о своем статусе уведомить всех заинтересованных в хозяине девушек, чтобы те не считали ее конкуренткой и не думали, что место уже занято и им тут ловить совершенно нечего. Подумав, Каника решила, что подобный статус даже полезен, ведь на правах дочери она может стать союзницей, а также помочь договориться между собой другим девушкам. Конечно же, она собиралась всячески направлять договор нужному ей результату. Так что этим утром Изуку разбудило сообщение от системы, а неприятные ощущения в районе паха, которые Каника планировала ему с утра организовать. Проснувшись и отмахнувшись от сообщения, которое помимо стандартного имело примечание о том, что хрен теперь Изуку по всей морде, а не баб за разврат с собственной дочуркой, а нахождение этой самой дочурки в его койке в непотребном виде самый, что ни наисть жутчайший разврат, и вообще на те дебафище лютой за такие преступные деяния. И да, вообще спасибо скажи, что логи твоих преступных действий еще не выложены в сети, не отправлены куда надо. И все это с привычным возрадуйся. Правда, теперь Изуку был не избранным, смертным или игроком, а извращугой. Изуку же от такого сообщения сильно ох удивился. Дебаф взял да порезал его характеристики в 5 раз, и длится это безобразие 2 суток, а ведь данжи и не думали взять перерыв, как появлялись, так и продолжили появляться. И выходило, что для мира может сложиться очень неприятная ситуация. Изуку с уже имеющимися характеристиками в некоторых данжах стабильно по паре раз ласты клеил, несмотря на все предосторожности и кучу вещей, пусть и большинство из них из-за отката можно было только раз в сутки или около того использовать. Сейчас же с запасными жизнями у него было вообще туго, да и потратился Изуку на сет для Каника, так что прикупить пару-тройку паков запасных жизней возможности не было, книги классов продавать не хотелось. Система по этому поводу проинформировала его о зарождении у него некого духовного земноводного, с навыком удушения 80-го левела, да и зелья у него были почти на нуле. Все же стабильные поставки всемогущему, и вчерашние траты, как во время инцидента в зоне катастроф, так и уже дома, когда пришлось превозмогать стряпню Каника и ее саму, после снятия пробы с последнего блюда, которое реально чуть не стало для нее последним, пришлось откачивать зельями. Из всего этого выходило, что если он с таким дебафом сунется в данж, а тот окажется населен чем-то сильнее обычных кроликов, то там Изуку и закончится с концами, а все остальные данжи откроются, а их обитатели устроят миру похохотать. О том, что миру будет очень весело, Изуку понял, общаясь с Кусана, которая во время его рассказа задавала уточняющие вопросы, на которые Изуку до этого совершенно не обращал внимания, и выходила из всего этого очень неприятная для мира картинка. Если Изуку клеит ласты в данже, то данжи начинают созревать и выпускать своих обитателей в случайных местах без какой-либо системы. Герои, конечно же, среагируют, но скорее постфактум, когда твари начнут жрать народ. Ну а после будут землю рыть в поисках злодейского злодея, который это устроил. Вот только они входа не видят, и для всех твари появится неожиданно в самом неожиданном месте вот из ниоткуда. А ведь есть твари подлые и скрытные, которые в открытую жрать народ не будут. Те же мимики засядут в переулках в виде мусорных баков и будут жрать всех, кто будет мусор выносить. А так как следов своей деятельности они вообще не оставляют, то найдут их далеко не сразу, да и не факт, что найдут. Изуку на собственной шкуре испытал, что твари после удачной охоты место меняют. По итогу, даже если разберутся, в чем дело, то бороться смогут только с последствиями, так как войти в данж может только обладатель причуды Изуку. Конечно, у Изуку после того, как он узнал о том, что причуда всемогущего может передавать себя, появились мысли о том, что его причуда имеет похожие свойства, то есть передается новому носителю после смерти старого. Вот только подтверждения этому не было, а узнавать экспериментальным путем не было ни возможности, ни желания. Но все это не решало главную проблему, как быть с данжами эти два дня. И ведь как назло эти два дня ему в академии дали выходные. Хотя скорее один, этот, а следующий будет выходным у всех. Эти выходные давали ему вроде как на отдых из-за эволюции причуды, а на самом деле на просвещение Каника всяким полезным вещам, типа объяснение того, что ломание конечностей злодеям не есть гуд. Ну а Айзва непонятно почему настоял на то, чтобы Изуку просветил Каника насчет героев, чтобы та топ-100 знала, как отче наш, причем желательно в лицо и свою фотку в разных ракурсах и в своих особых очках и без выдал. Изуку и сам понимал, что Каника надо во многом просветить, особенно после его вчерашнего заявления Кусана. Изуку переживал, что после такого Кусана больше к нему в гости не заглянет, и вообще даже в академии будет держаться от него подальше. И вот тут к Изуку приперлась Каника и осчастливила его тем, что про дебаф все знает и уже позаботилась о методах его снятия. И вот Изуку сидел в уголочке, пребывал в состоянии очень сильного и конкретного охуения. А все потому, что Каника позвонила Кусана и ситуацию с дебафом той расписала, причем причину получения дебафа не назвала конкретно, а поведала очень расплывчато, типа получил его Изуку из-за кое-какого вчерашнего инцидента. Кусана выразила желание оказать посильную помощь по получению бафа известным способом. Сама же Кусана вину в получении Изуку дебафа возложила на себя целиком и полностью, считая, что Изуку явно что-то нарушил или перенапрягся, когда телепортировался для того, чтобы спасти ей жизнь. Вот только не это ввело Изуку в состояние столь сильного охуения, все же один разок Кусана ему помогала получить баф. Так что Изуку с этим мог смириться. Да-да, именно смириться, вот бы еще лыбу похабную с морды лица убрать, и вообще бы отлично было. Состояние же Изуку обусловлено было тем, что Каника на этом не закончила. Его дорогая и любимая дочурка прикинула и решила, что для нивелирования дебафа Кусана маловато будет, позвонила мама, откуда только номер взяла, и пригласила ту к нему на хату с постановкой «Вопрос жизни и смерти». Ну а чтобы наверняка и помимо снятия дебафа еще и баф сверху был, а то мало ли какие данжи встретятся, позвонила еще и Урарике, Мини и Джира, и за могильным голосом оповестила о том, что вопрос жизни и смерти Изуку и вообще мир спасать надо. И вот сейчас Изуку в полном и безграничном охуении слушал, как Каника, опять же не распространяясь по какой конкретно причине Изуку схлопотал дебаф, вещает девочкам о том, какой Изуку охрененный герой и как он в одно лицо спасает мир, и о том, что из-за некоторых событий ему нужна их помощь. Ну и собственно разъяснила, в чем именно эта самая помощь заключается. Ну и заодно пояснила, что помощь оказать не может, не котируется она, так как сама часть причуды Изуку, да и вообще она его дочь со всеми вытекающими. 00. Девочки, как и Изуку, тихо охреневали. Каждая думала о своем. Каников в процессе описания охуительности Изуку совершенно случайно упомянула то, что на всех предметах стоит ограничение по использованию их особых свойств, и себя в пример привела, назвав ограничение в сутки. Мама и Джира тут же припомнили, что спасая их, Изуку пришлось не раз и не два сгустком черного дыма летать и косой махать и злодеев парализовать, так что вину за получение Изуку дебафа возложили на свои плечи, и были полны решимости оказать помощь в получении бафа и не только. Что мама, что узнав от Канина о том, что Кусана в курсе дела и вообще состоит в группе Изуку, потому тот и смог узнать о том, что у них не все в порядке и прийти им на помощь, а потому может вместе с Изуку в данж отправиться, решили также пойти с ним и помочь. Пока каждая о своем решении вслух решила не высказываться вслух, так как понимала, что Изуку точно заортачится и не захочет подвергать их опасности, и это больно било по их гордости. Но каждая понимала, что после оказания такой помощи Изуку просто отказать не сможет. Да и то, как Кусана чуть ли не моментально дала свое согласие на такое их задело. Мама, обдумывая то, что случилось тогда, осознала, что ей сильно не хватало решимости. Надо было быть такой же решительной и показательно наплевать на жизнь заложника, дав понять злодею, что его заложник не спасет, а наоборот станет для него смертным приговором. А Кусана за решительные действия хвалил сам всемогущий. И вот тут опять Кусана даже в таком вопросе проявила решимость. Так что мама также вызвалась помочь с получением бафа. Урарака же, видя, что Кусана и мама согласились помочь, просто не смогла остаться в стороне, что-то ее чуть ли не подбросило, заставив выкрикнуть «Я тоже». Конечно, после того, как она осознала то, что сказала, чуть не сгорела от стыда. Мина же осознала, что такое веселье может пройти мимо нее, да и как-то некомфортно ей было от того, что она может пролететь мимо таких событий. Ну и быть причастной к великой тайне, и увидеть все своими глазами было очень заманчиво. Да и отказаться, когда Кусана, мама и Урарака согласились, это как-то трусливо. Да и они же просто будут спать в одной кровати. Просто спать, ничего такого. Вот если бы только с Изуку тогда. Тут Мина немного зависла от того, что мысли путались и рисовали несколько вариантов развития этого самого тогда. По логике, конечно, надо было отказаться. Но, дальше Мина предпочла не думать, ведь в постели будет еще много девочек, и между ней и Изуку может лежать пара других, так что ничего такого тут нет. Да-да, совсем ничего. И вообще это стоит воспринимать как интересный опыт. Да и это для спасения мира. Уговорив себя, Мина также объявила о своем желании помочь. Конечно же, все ради спасения мира, ну и утоления любопытства. Джира же также чувствовала вину перед Изуку и благодарность за помощь, но соглашаться на такое это слишком. Джира уже отошла от новости о том, что у ее одноклассника есть дочь, которая биологически на год старше своего отца, и собиралась этой дочке, что подговаривает девушек к папке голышом в койку лезть, все, что она о ней, о нем и о такой помощи в целом думает. Как впала в ступор, так как Кусана возьми да скажи, да, я конечно же помогу. Поохреневав немного, Джира припомнила много чего об этой парочке и сделала логичный вывод о том, что они встречаются, а для парочки такое-такое, такое нормально да нормально. Но стоило Джира вернуть душевный покой и высказать еще и Кусана то, что она думает о фетишах этой странной парочки, как тут мама возьми да согласись участвовать в этом разврате. И не успела Джира вернуть душевное равновесие и придумать причину, по которой мама решила присоединиться к этим, как Урарака возьми и тоже изъявила желание поучаствовать в разврате. Когда Мина выдала «Про меня тоже не забудьте», Джира уже даже не удивилась, вот только заметила, что на нее все внимательно смотрят, ожидающий так смотрит, что во взглядах одноклассниц Джира прекрасно видела, что именно от нее ждут. Да согласна я, выпалила Джира, посылая все нафиг, ибо остаться единственной, кто отказался, было как-то вот просто как-то. Глава 70, Аватара 06. Понятное дело, сразу после получения всеобщего согласия на помощь Изуку в получении бафа никто спать не пошел. Во-первых, было банально рано. А во-вторых, многим надо было позвонить домой и предупредить родителей о том, что они останутся у подруги с ночевкой. Да, после недолгого обсуждения было принято решение виновной назначить Кусана, и всем собраться типа у нее, так как родители явно бы не поняли, если бы их кровиночки заявили, что останутся с ночевкой у друга, но вы не переживайте, ничего такого не будет, мы просто поспим в одной кроватке голенькими. Кусана же от такой постановки вопроса отправилась в астрал, ведь ее назвали подругой, да и у них будет совместный секрет, И теперь можно будет много чего обсудить чисто между собой в своей дружеской компании. Такое кардинальное изменение в жизни и исполнение давней мечты даже отодвинуло на второй план переживание о том, что как бы сильно не безразличным ей парнем в постели помимо нее будут находиться и другие девочки. Хотя они ведь подруги, так что может, ничего страшного в этом нет. После того, как технические вопросы были решены, а Кусана на правах хозяйки приготовила на всех ужин, на Изуку насели с вопросами и уточнениями, а Таканика, конечно, все расписала очень эпично, но вот этот рассказ пусть всех и впечатлил, но оставил очень много вопросов, которые очень волновали. Мидория-сан, начало мама, у которой возникли весьма неудобные вопросы к Изуку, а почему не привлечь к зачистке данжей профессиональных героев? Судя по лицам всех собравшихся, такой вопрос вызвал у них очень бурную мыслительную деятельность. Больше всем мыслил Изуку. Изуку понимал, что подобное было бы лучше, но и понимал, что его отодвинут на второй план, а то и вообще дальше. Да и некоторые разговоры со всемогущим, в которых он мягко прощупывал обстановку на тему того, чтобы посвятить своего отчима в свою тайну, его не обнадежили. Изуку осознал, что если он откроется профессиональным героем, то в лучшем случае до получения лицензии будет просто вахтером, который будет проводить группы профессиональных героев в данже. С учетом того, что сложность данжей увеличивалась, а он из-за своего нового статуса просто остановится в развитии, к моменту получения лицензии данжи для него станут слишком опасными, и он продолжит работать вахтером, к которому и отношение будет соответствующее. Его точно не отпустит геройствовать на вольные хлеба, ведь вдруг с ним что-то случится, и тогда весь мир будет под угрозой, так что будут беречь для того, чтобы он проводил профессионалов в данжи. Вот только высказывать свои эгоистичные причины Изуку было стыдно, да и не хотелось, но что-то сказать было необходимо. Ну, эта функция пати открылась недавно, ну а героев. Изуку максимально ускорил сознание и старался придумать правдоподобную отмазку, по которой приглашение профессиональных героев не будет выглядеть его эгоистичным решением. Пати имеет ограничение на возраст приглашенных, не более чем на год разница от возраста принимающего. Вмешалась Каника, придумав отличную отговорку, которую при случае можно и всемогущему выдать. Так что максимум студенты второго курса. Хм, Каника сделала вид, что задумалась. Если вы боитесь, что не справитесь, может и правда лучше позвать кого со второго курса? Нет, я справлюсь. Кусана аж подскочила из-за стола, да и остальные девочки выглядели возмущенными тем, что в их силах усомнились. Пусть и понимали, усомнились весьма резонно, но вот уступать каким-то неизвестным второкурсникам, которые всего-то на год старше, никто не хотел. Кусана, я тебя не имела в виду. Каника даже обиделась на то, что ее в подобном заподозрили. У тебя сильная причуда и решимость ее использовать. Да и если... Каника немного запнулась и смутилась. Папа распределит полученную тобой за ваш общий квест награду, то ты станешь значительно сильнее. Квест, награду, распределит, станет сильнее. Четыре прокурорско-инквизиторских взгляда метались между краснеющему и отводящими взгляды Изуку и Кусана. Изуку пришел в себя первым, так как припомнил один немаловажный нюанс о усилении тех, кто в его пати. Так что ему стало резко не до смущения, а вот расставить все точки над ее и обрисовать перспективы для Кусана, да и про негативную сторону вопроса упомянуть стоило. Да, мы выполнили один квест. Моя причуда все еще развивается и неизвестно, когда достигнет предела. За задание я получаю не только хамки, за которые могу что-то купить, но и опыт, который поднимает мой уровень, что делает меня физически сильнее, быстрее и запас энергии на использование особых навыков увеличивает. Так я получаю очки навыков, которые позволяют улучшить имеющиеся навыки или приобрести новые. 00. Мама смотрела на Изуку в полном шоке, как и Урарака с Джира, до которых дошло, что Изуку имеет еще по факту причуды, ну или может получить еще причуды. А, что? А вот Мина не поняла, у него есть еще причуды. Отошедшая от шока потыкала в Изуку пальцем Джира. Еще, это нечестно. Мина такой вселенской несправедливостью была возмущена до глубины души. Изуку и так был нереально крут со своей причудой и ее вещами, а выходит, у него есть еще и может стать еще больше. Я тоже так хочу. Вырвался у нее крик души, с которым многие были более чем согласны. Если вступите в пати и набьете опыта в данже, сможете также. Каника на крик души Мины просто пожала плечами, выдав ошеломительную для всех новость. Пять прокурорско-инквизиторских взгляда сошлись на побледневшем Изуку. Ну это да, но, Изуку вспомнил о некой бяке с возможным летальным исходом и не совсем равноправных условиях. На его но все уставились еще более заинтересованным взглядом, этим самым взглядом говоря рассказывай все. При выходе из пати весь полученный прогресс будет отобран. Ну это же ничего страшного, нет, Мина покрутила головой смотря на остальных, Урарака и Джира были с ней согласны, обидно конечно будет потерять полученный прогресс, но не смертельно. Все ведь не так просто, да Мидория-сан, а вот мама обдумала слова Изуку более глубоко, да и то с каким видом Изуку это сказал навело ее на мысли о том, что тут все не так просто. Да, чем больше прогресс, тем сильнее последствия от отбора вплоть до летальных. Все нервно сглотнули. Но ведь можно не выходить из пати. Да, и тогда ничего не будет. Да, но... Изуку опять замялся. У меня как у лидера все права. То есть сами вы эти после того, как дадите согласие на вступление, вы эти не можете. Распределять очки и выбирать, какие навыки взять, также не можете. Это все могу я. По факту. Мама немного замялась. Стоит нам согласиться. Она покосилась на Кусана, которая уже состояла в пати. То наши жизни будут в полной твоей власти, а... Мина непонимающе переводила взгляд с серьезной мамы на мрачного Изуку. Он сможет нас убить исключением из пати, пояснила Джира, которой ситуация начинала сильно не нравиться. Да, покивала мама. Мидория-сан, я бы хотела вступить в вашу группу. А... Изуку выпученными глазами уставился на мама, да и остальные посмотрели на нее с немалым удивлением. Что... Мама осмотрела на всех, смотрящих на нее с немалым удивлением людей, не понимая, чему это они удивились. Если бы Мидория-сан планировал какие-то нехорошие действия в наш адрес, то не рассказал бы о негативной стороне принятия приглашения в группу. На слова мама остальные девочки задумались и согласно покивали, признавая, что Изуку вообще парень хороший, да и имея какие-то нехорошие намерения, не стал бы раскрывать такие подробности о своей причуде. Ведь у Кусана есть эти очки, но они не распределены. Ведь так, на это Изуку покивал, Кусана тоже кивнула, и немного обиженно посмотрела на Изуку. Так что исключение из группы ей сейчас ничем не грозит. Изуку опять же покивал на слова мама, все еще не до конца отойдя от ее просьбы о вступлении в группу после того, как он рассказал о весьма нехороших последствиях такого решения. И я бы хотела услышать о положительной стороне вступления в группу. А, Изуку моргнул, выходя из ступора. Да, конечно, то, что его не заподозрили в чем-то очень нехорошем, и то, что мама ему настолько доверяла, было очень приятно. Опыт можно получать от квестов, но тут как повезет. Система выдает задание спонтанно, и да, если задание не нравится, можно отказаться. Чаще всего штраф за отказ – это потеря возможности получить награду, хотя может и быть что-то иное. Также опыт можно получить в данжах, уничтожая там твари изнанки мира. С учетом того, какие сейчас в большинстве встречаются данжи, и сколько опыта дают за обитающих там монстров, то набор первых 3-5 уровней не станет проблемой. А новые причуды, или усиление своей, это когда? Новые точно с 10 уровня, тогда можно взять класс М. У меня остались с моего классового квеста несколько десятков книг классов, так что можно будет выбрать. Ну и каждый новый уровень будет делать вас физически сильнее. К 10 уровню вы станете в среднем в 2-2,5 раза сильнее себя на данный момент. Насчет усиления ваших причуд не уверен, но думаю и на них усиление скажется. Мидория-сан, а сколько времени у вас заняло получение М? У меня сейчас 12 уровень. Ну, Изуку задумался и осознал одну немаловажную вещь, на которую как-то до этого не обращал внимания. В реальном мире прошло месяцев 10, а вот в данжах. Изуку опять задумался, пытаясь высчитать, сколько времени он провел в данжах, и пошарив по логам с помощью фильтров, начал прикидывать время, и выходили какие-то нереальные цифры. М почти 3 года. 3 года. В реальном мире. Вопросы у девочек разделились, так как кого-то больше интересовали слова о мире, а кого-то о сроке. В данжах время течет намного медленнее. Бывало, что за пару часов отсутствия в реальном мире я проводил неделю в данже. 0-0. Ответом Изуку были полные чистого охренения взгляды. До девушек дошло, что те моменты с пафосным превозмоганием всякой жуткой жути — это не раз в неделю и даже не раз в день. Это гребанные 3 года непрерывных боев не на жизнь, а на смерть. А так как у каждой был некий опыт общения со злодеями, то примерно представить, через что пришлось пройти Изуку, они очень отдаленно могли, точнее пытались, и выходило не очень радужно. Я тоже хочу в группу. Урарака подскочила из-за стола, ей было очень стыдно, она пошла в герои, ведомая не самыми героическими мотивами, пусть и хотела помогать людям, как 13-я, работая на местах катастроф, но основной целью была героическая лицензия, которая позволит законно помогать родителям в их строительном бизнесе. Ведь катастрофы с лавками не каждый день случаются, так что в промежутках между работой героя Урарака собиралась работать в компании родителей, многократно уменьшая затраты на использование техники и экономя на оплате грузчикам. Но перед ней был человек, который бескорыстно спасал людей не в рабочее время, а работая по нереальные 70-80 часов в сутки без выходных и праздников. Я тоже хочу помочь. Мина в какой-то мере разделяла мысли Урарыки, но больше впечатлилась тому, что и как делал Изуку, да и поучаствовать в таком очень хотелось. Я тоже присоединюсь. Джира было стыдно за то, что она заподозрила Изуку в чем-то нехорошем. Ну и хотелось проверить, правда ли все это. Изуку был немного ошарашен. Мало ему было того, что все толпой решили ему помочь с получением бафа, так еще и в группу напрашиваются. А вот принимать кого-то он не особо хотел, точнее принять был не против, но вот тащить в данж нет, точно не хотел. Он бы Каника предпочел не тащить в столь опасное место, но тут выбора особого не было. Но смотря в глаза девочек, Изуку понимал, что и сейчас у него выбора нет. Чуйка, да и система тонка. Сообщениями «соглашайся, смертный, или тебя нах прибьют» намекали, что отказ будет воспринят очень негативно, и ему бы лучше до этого не доводить. Хорошо. Полностью капитулировал Изуку под огромным давлением превосходящих сил и влез в настройки системы, отправил каждое приглашение в пати. Девочки от неожиданно появившегося перед ними окошка с текстом вздрогнули от неожиданности, но быстро справились с собой. «Я все, ух ты!» Мина вообще не раздумывая нажала, да и сейчас осматривала проявление дополнительной реальности. Прям как в одной манге. Круть. О, Урарака тоже не стала тянуть с принятием решения и ответила согласием на приглашение, сдерживая улыбку от того, какими титулами Изуку наградила собственная причуда. Да, Джира решила тоже не тянуть, а то боялась того, что если затянет с ответом, то передумает. Мама же, будучи девочкой основательной, обнаружила дополнение в приложении, но видя, как все быстро принимали приглашение, растерялась. С одной стороны, натура требовала сначала все тщательно изучить, а только после этого соглашаться. Вот только она только что сама распиналась о доверии и первой попросилась в группу, а теперь выходила, что именно она последняя и вообще тянет время. Да что там все могли подумать, что она специально всех их уговорила, чтобы использовать как канареек для проверки уровня угрозы, а сама тянет с принятием приглашения, смотря на результат. Мысленно обругав себя за недоверие к Мидории, который не раз делом доказал, насколько он хороший и честный человек, мама приняла приглашение. «Я тоже все». О, появившиеся проявления дополнительной реальности тоже были ей интересны, и мама тут же принялась изучать полученные возможности. За разговорами и уточнениями, а также обсуждениями прочитанной Миной манги, в которой причуда главного героя была чуть ли не в точь-точь как у Изуку, из-за чего сам носитель причуды уверился в том, что его причуда не так проста и вполне может поменять своего носителя, настал момент, который все старательно оттягивали, пришло время ложиться спать. Девочки же, осознав, что тянуть уже больше некуда, и им вот уже скоро укладываться в одну койку с парнем, причем голенькими, развели бурную подготовительную деятельность. Мама, оценив размеры кровати, Изуку осознала, что в шестером они там разместиться смогут только чуть ли не друг на дружке, и тут же решила заказать кровать повместительнее. Но Изуку сам осознал ту же проблему и в магазине системы приобрел особый лот мегатроходром. А название приобретения, которое еще и дополнительные функции имело, о которых Изуку старался не думать, Изуку зарекся говорить вслух, ибо жить хотелось. Помимо решения проблемы спального места, девочки озадачили Изуку покупкой маски для сна, да понадежнее, чтобы точно не сползла случайно. Изуку же превозмогал. Отключение света он воспринял как подарок небес, ибо бороться со своим собственным организмом и сознанием, которое знало, что рядом находятся обнаженные красотки, только руку протяни, было очень сложно, а выставлять себя озабоченным извращенцем Изуку очень не хотелось. Ему и так более чем достаточно было комплиментов и шуток на грани приличия от Мины, которая таким образом старалась унять собственное волнение и смущение. Но все разместились на мегатроходроме и уставились в потолок, хотя привыкшие к темноте глаза девочек нет-нет докосили на парня, который был в одних трусах-семейниках. И вот вроде как каждая из них бывала в бассейне и видела парней даже в более откровенных плавках, Но почему-то именно вот сейчас и здесь зрелище было более волнительным и притягательным, отчего «не могу уснуть», пронеслось в головах шести подростков. Утро принесло Изуку сообщение о снятии негативных эффектов и получении просто-таки офигительных баффов, но были еще и другие сообщения, от чтения которых Изуку замер статуей самому себе и, находясь в состоянии полного охренения, пялился перед собой. Парам-пам-пам, возрадуйся, хитрожопый ты счастливчик, тобой выполнены условия для получения особого достижения. Получено достижение, король гарема. Парам-пам-пам, возрадуйся, король гарема, ты не остановился на достигнутом, включении в свою группу исключительно девушек, но и пошел дальше, правда не настолько дальше, как хотелось бы, но и так сойдет. Достижение король гарема эволюционирует в достижение император гарема. Изуку, нервно сглотнув, полез в систему смотреть, чего ему за такие достижения прилетело, и узрев и получив информацию, что именно получил, чуть не взвыл. Достижение добавило ему новую вкладку гарем, куда и перекочевали имена всех девушек, что сейчас находились с ним в постели, тем самым полностью разгрузив пати. И если король гарема просто давал дополнительное место для группы, то вот эволюционировавшие достижения подложило капитальную свинью. Теперь получить баф Изуку мог только со своим гаремом, да и качество бафа будет падать, чем дольше он будет тянуть зайти дальше. Во-вторых, да и в пати ему рекомендуется принимать только девушек, парни в пати будут давать ему не слабый дебаф. Ну и самое поганое, что исключение из гарема будет очень болезненным для девушки, по факту штрафом было выдирание причуды. И это даже если совершенно ничего не дать. Ну и это не все отобранные причуды становились его навыками. Причем опять же решал все Изуку, хочет девушка не хочет, он мог выгнать ее из состава гарема и тем самым отобрать причуду. Изуку от такой подставы, от собственной причуды похолодел, ведь стоит кому-то из девочек сказать, что она желает выйти из группы, как все раскроется, и все будут думать, что Изуку с самого начала врал. Да что там, можно будет подумать, что все имеющиеся у него навыки — это отобранные у кого-то причуды, причем для тех, у кого их отобрали, это закончилось летальным исходом. Изуку судорожно начал думать о том, что делать, и выходило, что для того, чтобы не раскрылось то, что он может по факту забирать причуды тех, кто согласился вступить к нему в группу или вернее в гарем, надо выдать девочкам как можно больше, чтобы по уже озвученным условиям у них не было желания покидать группу. Конечно, рассказать правду было бы правильно, но как ни посмотри на ситуацию, даже если он, конечно же, не будет пользоваться полученной властью над ними, выглядеть это со стороны будет не очень хорошо. Доверия к нему точно не будет, Кусана и остальные все равно будут опасаться того, что он может в любой момент у них отобрать причуду и тем самым убить. Изуку мысленно проклял тот момент, когда согласился на помощь. Вот лучше бы он не держался за свою избранность и правда позвал всемогущего и другим профессиональным героям о своей причуде рассказал все, ну и реально стал бы вахтером в данжах, это было бы лучше, чем то, что случилось сейчас. Пока Изуку мучился моральными вопросами, девочки проснулись и испытали весьма богатый спектр эмоций, в которых преобладало смущение. Кусана так вообще во сне чуть ли не забралась на Изуку, да и мама, лежавшая с другого боку, весьма сильно к нему прижалась. Джира же, проснувшись, обнаружила, что умудрилась использовать мину как подушку. Урарака же проснулась первая и выпала в астрал от увиденной картины. И всем не было дела до стоящей за приоткрытой дверью Каника с камерой в руках. Раньше Изуку думал, что у него довольно большая квартира, даже излишне большая, и думал, что он тут с парой-тройкой слуг вполне уместится. Но оказалось, что он сильно ошибался. Даже с учетом того, что двое девочек с Кусана ушли в ее квартиру, чтобы воспользоваться ванной и туалетом, оставшимся имеющегося было маловато. Также Изуку узнал, что девочкам для приведения себя в порядок с утра требуется намного больше времени, точнее всем кроме Кусана, так как-то подозрительно быстро, даже быстрее него, забившего на рыльно-мыльные процедуры, умудрилась оккупировать кухню и организовать пусть простой, но очень вкусный завтрак на всех. Кусана, Каника от вида накрытого стола была на седьмом небе от счастья. «Если папа сглупит, выходи за меня». Пф-ф-ф-ф. Джира на такое заявление поперхнулась чаем и поймала сочувствующий, понимающий взгляд Изуку. Остальные же отреагировали по-разному. Урарака ушла в страну грез, мама бурчала о вульгарности, Мина же в шуточной манере пыталась отбить Кусана у Каника, предлагая свою конечность и потроха, из-за чего все очень быстро начали воспринимать сказанное как забавную шутку. Вот только Каника ни разу не шутила. П При ее создании в нее были заложены хороший аппетит, который подкреплялся ускоренным метаболизмом, а также любовь вкусно покушать. Нет, между хозяином и вкусняшкой Каника, конечно же, выбрала бы хозяина, ну, может быть, на какую-то секунду бы задумалась, но только на секунду. А вот то, что готовила Кусана, заставляло задумываться секунды на 3-4. После завтрака вся компания отправилась к первому данжу, вход в который, в отличие от обычных случаев, когда вход обнаруживался в переулке за мусорным баком, а в комнате караоке.